«Свиньи, не то слово», — согласился я, «а их кухня, это же ужас какой-то, а сыр, ну разве можно эту бурду называть сыром?» «Точно», — тут же поддакнул мне Рикача, «французский сыр, это дерьмо, французские бабы, шлюхи, французское вино, моча, а автомобили, это же какой-то нонсенс», — активно поддакивал я, «ПФФ», — презрительно плевался итальянец, «Рено, это не машина, это какое-то недоразумение», то ли дело Альфа-Ромео или на худой конец Фиат, Альфа, конфетка, искренне восхитился я, кта в красном цвете, ао, тут же вздел руки к потолку экспрессивный итальянец, святая Примадонна, я хлопнул залпом очередной стакан вина и затянул древний хит маэстро Челентано, песню, слова которой знал наизусть, хоть ни черта не понимал, а чем она, соли лапел лицами унвестима, соли мангиандо. Рикача тут же подхватил мой корявый напев и вполне так себе музыкально начал сперва подпевать, а потом вышел на первую партию и затянул уже в полный голос, а я уже больше подпевал, стараясь хоть как-то попасть в ноты, слова и ритм. Адриано Челентано, по прозвищу «Человек на пружинах», признан идеалом мужской красоты и обаяния, а его герои по сей день остаются самыми яркими, незабываемыми и любимыми. Мужчина-мечта, не стареющий, шикарный и харизматичный Адриано Челентано. Итальянцы обоих полов фанатели от него в 70-е, 80-е, 90-е годы и фанатеют по сей день. Дай бог старику Челентано прожить еще 100 лет. Когда Челентано в очередной раз заболевал какой-то пустяковой болячкой, то простые итальянцы следили за его здоровьем намного внимательнее, чем за всеми мировыми событиями вместе взятыми. Святые небеса, смахнув накатившую слезу умиления, промычал итальяшка, «Это то, что надо, какой же ты все-таки хороший человек, Петруччо, а оружие?» Я мацнул из кармана беретту и сунул ее под нос Паблито. «Три раза мне жизнь спасала, ао!» Вновь взревел итальянец и тут же цапнул пестик. «Петруччо, дай пострелять, легко, расставляй бутылки. За каждую простреленную бутыль плачу 10 000». Широким жестом размахнулся я, на спор. Поддерживаю и повышаю до 15. Принимаю. Паблито тут же расставил на столе 3 пустые бутылки из-под вина, потом присовокупил к ним 4-ю, содержимое которой тут же вылокал до сухого донышка. Я забрал пистолет у итальянца, вскинул его и тут же, особо не целясь, принялся стрелять. Дистанция была меньше 3 метров, но я же был сильно пьян, поэтому из 4 бутылок попал только в одну, и то пришлось на нее потратить 2 выстрела. «С тебя 15 000!» – победно выкрикнул я. «Подожди, подожди!» – замахал руками макаронник, перезаряжая пистолет. «Моя очередь стрелять, сейчас посмотрим, кто кому будет должен!» Экспрессивный итальянец вдруг перестал быть пьяным, он хладнокровно и сосредоточенно произвел 3 выстрела, бутылки одна за другой разлетелись вдрызг. «А-а!» – Паблито вновь опьянел. «С тебя, Петруччо, 30 000!» «А вы, пан Рикача, не так-то просты, как кажетесь на первый взгляд, и ни хрена вы не пьяный сейчас, тоже притворяетесь, и стреляете хорошо, видно, как хваткой профессионально пистолет схватили, ой непросты вы, мистер Рикача, ой непросты». Легко, барским жестом я выложил на стол положенную сумму, а не поехать ли нам по бабам, а что, Паблито, есть в этом городишке приличные блудницы, чтобы чистые, безболезненные и желательно белые, конечно, мой друг. Тут же надменно скривился итальянец. «Сейчас я сделаю 1 звонок и все организую. Ну что, все идет по плану. Я старательно пьянею, сорю деньгами и запутываюсь в сетях компромата на самого себя все глубже и глубже. В общем, делаю все, чтобы этот итальянский фашист принял меня за своего и в дальнейшем мы работали вместе. Надо всего лишь побольше хвалить все итальянское, петь их песни, есть их еду, ну и дальше все согласно старику Дейлу Карнеги, который лучше всех знал, как завести друзей. Хотя тут я не особо-то и кривил душой, Италия мне нравилась намного больше, чем Франция, и уж тем более Германия с Англией, где я тоже бывал в прошлой жизни до эпидемии ковидла. В первые минуты знакомства я представился итальянцу как потомок белоэмигрантов, сбежавших от красного террора из России после 1917 года. Назвался чуть ли не прямым потомком царской семьи, троюродный племянник двоюродной тети и далее по списку до самого царского конюха. А нет, совсем забыл, все же не так было, я же сразу приставил пистолет к башке итальянца и сказал, что сейчас вышибу ему мозги. «Мистер Рикача, назовите мне хотя бы 1 причину, почему я не должен вас убивать», хмуро глядя на испуганного итальянца, спросил я. «Из-за вас меня чуть не убили эти чертовы французы. Может, вина?» — робко спросил Рикача. «Холодное?» — уточнил я. «Надоело это чертова жара». «Конечно же холодное». Невысокий итальянец тут же дернул из небольшого холодильника бутылку белого сухаря. Ну а дальше разговор потек сам собой. И спустя полчаса мы уже сидели с Паблито за столом и играли в карты. За игрой в покер итальянец мне все и рассказал. Сперва о себе, потом о фирме, где работает, потом о своем жить-бытие и так далее. А спустя еще час и бутылку вина мы уже были братья не разлей вода. А как по-другому, если Пабло Рикача, потомственный и убежденный фашист, а я, Петр Чехов, потомок белоэмигрантов, и мы с ним вместе люто ненавидим французов, любим азартные игры, продажных женщин и песни Челентано. У нас столько общего. Что-то как не встречу европейцев в последнее время, то обязательно он окажется фашистом. Капрал Сомни и капитан Харза, активные члены ААС, Пабло Рикача, член профашистской итальянской организации МСИ. Кстати, у большинства людей в России фашизм ассоциируется с Адольфом Гитлером и его национал-социалистической партией Германии. Однако зарождением этой авторитарной националистической политики мир обязан Италии. Ослепленный желанием возродить страну из пепла и повторить успех Великой Римской империи, итальянский диктатор Бенито Муссолини сделал все возможное, чтобы фашизм царил в Италии. Термин «фашизм» происходит от итальянского «фаша», «союз», название политической радикальной организации Бенито Муссолини, «Фасция ди Комбаттимента», «союз борьбы». Это слово, в свою очередь, восходит к латинскому «фасцис», «прутья», «розги», которые, в частности, в Древнем Риме были символом власти магистратов. Фашизм обещал активную деятельность вместо бессмысленных интеллигентских рассуждений. Если коммунизм в самой грубой и примитивной интерпретации – это взять все и поделить, то фашизм – это прийти и навести порядок. Идеология фашизма была простой и понятной. В послевоенной Италии неофашизм всегда был силен. Хотя последователей Муссолини никогда не брали в правительство, неофашистское движение было и остается массовым. Этого нет ни в одной другой европейской стране. В Германии любая неонацистская пропаганда и восхваление НСДАП и Гитлера влечет за собой тюремный срок. А в Италии в открытую политике на всех уровнях заявляют, что Бенито Муссолини был лучшим руководителем страны. В Италии до сих пор говорят, что при Муссолини поезда ходили по расписанию. Организованная преступность была подавлена. Железный префект Сицилии Чезаре Мари арестовывал мафиози сотнями, брал в заложники их семьи, морил блокадами целые городки, требуя выдать бандитов. К концу 1920-х мафия, управлявшая Сицилией несколько веков, была уничтожена. Можно ли удивляться тому, что до середины 40-х годов фашизм и лично Муссолини были чрезвычайно популярны, причем не только в Италии, но и в большинстве стран Европы и Америки. Причина столь долгой жизни итальянского фашизма проста. После Второй мировой войны в Италии, в отличие от Германии, не было дефашизации. После войны союзники готовили международный трибунал по итальянскому фашизму наподобие Нюрнбергского, но его так и не провели. Прежде всего потому, что в 1943 году Италия перешла на сторону антигитлеровской коалиции и была оккупирована нацистами, после чего в стране развернулось партизанское движение. Италия рассматривалась союзниками как жертва нацистской оккупации. Агрессия и военные преступления итальянского фашизма на этом фоне были как бы отодвинуты на второй план. Внутри самой Италии, особенно в ее бывших колониях, были десятки тысяч тайных и явных странников фашистской идеологии. Пабло Рикача был одним из таких сторонников. Теперь о наших баранах, а вернее об африканцах из народа Баканги, которые так неосмотрительно поселились на землях с залежами бокситов. Мистер Рикача банальным образом присвоил себе выделенные на решение вопроса средства и, чтобы хоть как-то выпутаться из щекотливой ситуации, нанял за те гроши, что остались, французских легионеров Харза и Сомни, чтобы они кардинальным образом убрали африканцев с ценной земли. Брат Петруччо, понимаешь, тут такое дело, что мне руководство выделило определенную сумму на решение этого вопроса. После второй бутылки и нашего с ним братания разоткровенничался итальянец, а у меня в Италии остались кое-какие незавершенные дела, вот и пришлось часть средств перенаправить в другое русло. Сперва эти чертовы лягушатники согласны были на 1 миллион лир, а потом подняли цену в 5 раз. Чертовы петухи, будь они трижды прокляты, искренне возмущался такому коварству макаронник. Петух – это вообще-то символ Франции, вроде медведя в России, а не совсем то, что вы подумали про Сомнейхарза. Хотя, свечку не держал, так что ничего утверждать не буду. Хрен их, этих лягушатников, разберешь, от них всего ожидать можно. Какие нехорошие люди, поддакивал я, настоящие твари. Ага, твари. Значит, если Харза и Сомни решили поднять стоимость своих услуг, то они, нехорошие люди, редиски одним словом, а то, что мистер Рикача планировал отправить на погибель целое племя африканцев численностью с 1000 черномазых рыл, то он не тварь, а белый и пушистый ягненок. Ничего себе порядочки у них тут и двойные стандарты. Ой, и не говори, как с такими мерзавцами можно работать. Горько закатывает глаза к потолку смуглолицая итальяшка. А после того, как они по полной обосрались, я даже не знаю, как мне быть. Я смогу убедить племя съехать с их земель, обрадовал я господина Рикача. Ты мой спаситель, Петруччо. Но у нас с тобой есть проблема. Капитан Харза ждет своих денег, а их, как ты сам понимаешь, нет. А если капитан не получит деньги, то он может развязать свой язык, и тогда нам с тобой будет худо. Охренеть, капитан Харза стал уже нашей проблемой. С каких это, интересно, пор? И с капитаном Харзой я смогу все решить, глядя прямо в глаза Рикача, жестко произнес я. Нет капитана, нет и проблемы. Но, сам понимаешь, друг Паблита, такие услуги надо оплачивать. Это, конечно, дешевле, чем 5 миллионов лир, но все-таки чего-то достоит. С явным намеком я потер большой и указательный пальцы друг от друга. Петруччо, у меня сейчас денег нет, но как только я проверну одну выгодную сделку, то тут же все возмещу, яростно жестикулируя руками, заверил меня экспрессивный итальянец. Я могу взять не живыми деньгами, а вещами, транспортом и взаимовыгодными услугами, призрачно намекнул я на дальнейшую совместную деятельность. У меня в подчинении сотня сорвиголов, которые по моему приказу провернут любую грязную работенку. Но им надо постоянно есть, пить и трахать баб. Понимаешь, о чем я? Кое-какая копеечка у меня есть, но надолго личных средств не хватит. Нам нужна оплачиваемая работа. Давай еще по одной. Спустя пару минут напряженного раздумья произнес Рикача, и я тебе кое-чего расскажу. Думаю, мы сможем обо всем договориться. Конечно, кивнул я. Два умных человека всегда смогут договориться. И мы договорились до чего, спросите, ни много ни мало, а договорились до того, что мой отряд получит необходимое оружие, боеприпасы, амуницию и транспорт, а потом ударим по лагерю легиона, чтобы физически уничтожить опасного свидетеля, капитана Харза, заодно вынудить легион уйти из этого региона. За выполнение этой операции босс Рикача заплатит мне 20 миллионов лир, из которых 5 я отдам Паблита обратно. Скорее всего, эта операция должна стоить гораздо больше, но я пока полный валенок в ценообразовании на подобные мероприятия. Вот наберусь опыта, тогда уж буду знать справедливые расценки. Племя Баканги переедет в шахтерский городок, откуда ушли жители, потому что содержание шахты стало невыгодным, зато там есть около сотни крепких жилых построек, часть из них построена из камня, а это по местным меркам небывалый шик. Также племя сможет работать на отвалах переработанной руды из шахты, где еще можно кое-чего выжить. Миллионов там, конечно, не заработать, но на жизнь африканцам хватит, еще и останется на небольшой гешефт для мистера Рикача. Если учесть, что при этом я не трачу ни копейки, а только еще больше зарабатываю, то получается сплошная выгода и прибыль. Алмазы, полученные от вождя племени Баканги, остались нетронуты. Деньги, взятые из карманов легионеров, тоже практически целы, да еще и оружием с боеприпасами разживемся. В общем, если ты предприимчивый, решительный человек, то и в Африке не пропадешь. Получив все, что нужно, я сразу же принялся за выполнение задуманного. Штурмовать базу легиона я не планировал. Мне же надо только устранить неугодного капитана и немного покошмарить легионеров. Так зачем же лезть на пулеметы? Идя в полный рост, сделаем все тоньше и практичней. Капрал Сомни связался по рации с базой легиона и доложил капитану Харзе, что ему нужна помощь и личное присутствие капитана в деревне. Дескать, обнаружились определенные моменты, которые надо обсудить до окончательного уничтожения местных жителей. Сомни тонко намекнул, что есть очень большая вероятность, что итальяшки их кинут на бабки, а деревенские хотят откупиться алмазами, которые просто так не отдадут. В общем, как ни крути, а вам, господин капитан Жан-Батист Харза, надо прикатить сюда, да не просто так, а с подмогой и дополнительным БК и оружием, потому как есть хорошая возможность продать его по очень выгодным ценам. Харза на эту удочку купился, и спустя два дня после сеанса радиосвязи из ворот базы выкатили два грузовика в сопровождении легкобронированного БТР Panhard Defense М3. Этот БТР вроде нашего бардака, только смотрится еще уродливее, как будто к железному сундуку приделали четыре колеса и воткнули на крышу дурацкую башню с пулеметом калибра 7,62 мм. Корпус бронетранспортера цельносварной, изготовлен из броневой стали. Водитель, размещающийся в передней части машины, имеет цельную крышку люка, открывающуюся вправо. В нее встроены три дневных перископа. Центральный может быть заменен перископом с усилением яркости изображения для вождения ночью. Бронирование слабое, противопульное. Оружейная кумулятивная граната прошьет эту консервную банку на раз. Сейчас крышка люка поднята, и голова водителя торчит наружу. Ничего так Харза усилился. Интересно, как он решил вопрос с командиром базы о необходимости дополнительного вывода за пределы периметра личного состава. Колонна из трех машин двигалась по саванне со скоростью 30 км в час, соблюдая положенные при движении интервалы. Харза хоть и редкостный придурок, да еще и жадный, но вояка хороший и опытный. Место для засады мы подготовили заранее и обставили все должным образом. В предстоящем бою должны были участвовать не только уже ставшие опытными ветераны, но и пара десятков новичков, которые сейчас выступали в качестве зрителей и стажеров. На пути следования колонны появилась небольшая низина, где расположилась огромная лужа грязи. В этом месте дорога объезжала лужу стороной. Было хорошо видно, что в некоторых местах колея заметена свежими полосами наметенной ветром земли. Таких наметов на пути следования колонны попалось уже немало, и если с первыми такими участками легионеры поступали согласно инструкции, останавливались и высылали вперед саперов, то после десятой по счету остановки забили на все наставления и покатили по пыльной грунтовке без остановки. А зря. БТР на скорости заскочил на один из таких наметов. Земля под передним колесом бронемашины неожиданно провалилась, и Панхард со всего размаху влетел носом в непонятно откуда появившуюся на пути глубокую канаву. Двойной взрыв фугасов на дороге, залп десятка оружейных гранат и, собственно говоря, огневой контакт закончен. Выскочившие из кузова легионеры в количестве трех единиц были снесены очередями из ручных пулеметов. Повезло, ни грузовики, ни БТР не загорелись. Один из грузовиков даже остался на ходу. Забрали все ценное барахло, оружие, амуницию, БК, канистры с топливом, даже из баков слили горючку. Раненых добили, капитану Харзе отрезали голову, чтобы предъявить Рикача. На борту оставшегося в саванне расстрелянного грузовика написали «Эльгион, Куитти Эль Африкуе», что в переводе на русский означало «Легион, вон из Африки». Несколько мертвых тел легионеров заминировали, а дальше укатили обратно в деревню, где уже полным ходом шла подготовка к переезду. Рикача выполнил свое обещание и пригнал грузовики для переезда, а также расщедрился на всякие полезные в быту предметы. Ведра, одеяла, тазы, веревки, скобяные изделия, инструменты и так далее. Сам не все-таки пришлось убить. Хоть с ним и была достигнута договоренность о взаимовыгодном сотрудничестве. Я дал ему шанс вступить в наш отряд. Он сперва согласился, а в первую же ночь решился на побег. Поскольку это было ожидаемо, то при попытке к бегству его и нашпиговали стрелами местные охотники. А вот тройка легионеров, которая была взята в плен целыми и невредимыми, учла ошибку капрала и согласилась немного поработать на меня, пока в качестве водителей на трофейных машинах, коих в нашем автопарке набралось с десяток. Я купил для нужд отряда еще несколько легковых грузовичков-пикапов. Переезд племени на новое место занял почти месяц, причем когда первые грузовики прикатили к заброшенному шахтерскому поселку, то оказалось, что не такой уж он и безлюдный, там уже поселились какие-то то ли партизаны, то ли повстанцы, то ли бандиты. Хрен их разберешь, этих босоногих негров с разномастным стрелковым оружием в руках. Пришлось немного повоевать, показав ху есть ху. Ничего так, нормально разошлись. У нас всего трое раненых, а у противника гора трупов. А потому что ни хрен укуренными в усмерть какой-то наркотической дрянью лезть в драку. В качестве трофеев нам досталось два десятка китайских клонов автомата Калашникова тип 56-2, столько же единиц различного оружейного винегрета и 82-миллиметровый советский миномет сотни мин. Китайский калаш – та еще хрень. Кучность стрельбы из него на дистанции 50 метров уступает традиционному советскому АКМ почти в два раза. Автомат не проходит тестирование на взаимозаменяемость деталей. При задирании ствола вверх под определенным углом оружие отказывается стрелять. Низкое качество изготовления деталей приводит к их преждевременному выходу из строя. Оказавшись на новом месте, я провел ряд тренировок и начал формирование отряда, разбив его на взводы. В каждом взводе пока было по одному-два ветерана, которые обучали и натаскивали пару дюжин новичков. Честно говоря, из ветеранов вояки пока что были так себе, их еще дрессировать и дрессировать. Но зато у нас хоть появился кое-какой запас быка и можно уделить внимание стрелковой подготовке. После всех реорганизаций и перетасовок личного состава наметился приблизительный контингент ЧВК «Вольные стрелки», под моим командованием оказалось 120 бойцов, из которых 116 были чернокожими африканцами, а четверо – белыми дезертирами из легиона, два француза, болгарин и серб. Помимо боевой роты был еще и хозвзвод, в который вошли те, кто не вынес тягот интенсивных тренировок, но был полезен на хозработах, кухне и в обслуживании техники. Для всех бойцов и подсобных рабочих я ввел прогрессивную шкалу начисления заработной платы. К примеру, если подразделение воюет, то боевая часть получает надбавку, а если активных боевых действий нет, но зато идут какие-то строительные или фортификационные работы, то бонусы уже получает хозвзвод. Оклад пока назначил небольшой, но по африканским меркам вполне приличный, $50 в месяц для штурмовиков и $30 для обслуги. Засада на легионеров, устроенная нами рядом с базой, дала свои плоды. Французы все-таки свернули свою базу, логично рассудив, что просто так терять людей им невыгодно, а о богатых залежах алюминия они так и не узнали, важную информацию Харзаисам не унесли с собой в могилу. Почему майор Севанье не проболтался начальству о месторождении бокситов, я не знаю, может, хотел спокойно дослужить до пенсии и не высовывать нос. Инициатива, как известно, наказуема. Итальянцы начали разработки алюминия, а по саванне пошла гулять легенда об очередном народно-освободительном фронте, который нанес болезненный удар по французскому иностранному легиону, оставив после себя гору трупов, не потеряв при этом ни единого своего бойца. Глава 9. Дождь прекратил лить. Сейчас малый дождливый сезон, который длится с апреля по май. В Африке я уже год. Год, как я погиб в 2023-м и воскрес в 1981-м в теле своего отца, военного советника. Чем занимался отец, я так и не понял. При нем обнаружился блокнот с непонятными записями, явно шифрованными, несколько неограненных алмазов и паспорт на чужое имя с его фотографией. 2 месяца прошло с того времени, как мой небольшой отряд перебил группу французских легионеров, которые перед этим устроили засаду на нас. Ну и вот уже как 2 месяца я и мои люди официально дезертиры, сбежавшие из французского иностранного легиона. Мало того, что сбежали и перестреляли группу легионеров, так еще и устроили неплохой такой бадабум на той самой базе легиона, где до недавнего времени мы тянули солдатскую лямку. А не хрен пытаться нас убить, вольные стрелки, ребята резкие, чуть что, сразу стреляем на поражение. Что-то я раздухарился. Дождь, затихший на пару минут, вновь разошился, и с неба полилась очередная порция воды, как будто той, что уже пролилась, было мало. Воды вокруг хоть отбавляй, можно снимать эпичное кино про всемирный потоп или Титаник. С одной стороны, бесполезно наряжаться в какую-либо одежду, потому что промокнешь моментально и насквозь, что называется, до нитки. С другой стороны, без надлежащей одежды, в простенькой невинной футболке и обрезанных по колено джинсах неимоверно холодно. Одежонку лучше выбирать с длинными рукавами, чтобы защитить открытые участки кожи. Для джунглей не подходит также профессиональная влагостойкая фирменная одежда, потому как в ней тело начинает моментально преть, и если вы выдержите несколько часов в такой парилке, то как минимум схватите серьезную простуду. В джунгли нужно экипировать себя обычной одеждой из хлопка или льна, как правило, которую продают на местных африканских базарах. Несмотря на то, что сезон дождей в африканском регионе не такой сильный, как, например, в Южной Америке, в Бразилии, в африканские джунгли лучше не соваться, смоет и унесет водой, выбраться будет сложно. В африканских непроходимых джунглях жутко, тут обычный крутой обрыв на несколько десятков метров соседствует с болотами и опасными мангровыми зарослями, хотя всего 5 минут назад тут была тропа и даже большая дорога. В период африканских дождей джунгли преображаются, распускаются некоторые виды растений, в том числе и ядовитые, оживает лес, становясь настоящей ловушкой для неловкого невинного прохожего. В ловушки попадают и животные. Джунгли бывают страшные и опасны в этот период, когда никто не застрахован от тропического бурного ливня. Джунгли нужно чувствовать и любить их, быть единым с ними, общим куском материи, их частью. К сожалению, мне, как белому, эта наука, а точнее жизненная философия, не подвластна. После сезона дождей начинается повсеместная вырубка кустов, ведь именно в период после дождей, когда стоит высокая влажность и жара, в кустах и откладываются личинки со смертельно опасной малярией. Командант, раздался позади голос паспорту. Чак вышел на связь, группа из 3 автомобилей выехала из лагеря повстанцев. Советские военные едут в легковушке, в грузовиках местные партизаны. Отлично, кивнул я, как думаешь, через сколько они тут будут? Час, а то и все 2, немного подумав, ответил замок. Дорога совсем размокла, будут тащиться как сонные черепахи. До лагеря повстанцев 10 километров, у нас там свой агент, который был внедрен пару недель назад только ради выполнения одной единственной миссии, сообщить, когда советские военные специалисты покинут лагерь. Для этого у Чака была радиостанция и запасной аккумулятор к ней. Чак, парень неплохой, сравнительно быстро обучился работать на радиостанции. Африканцы вообще-то парни сообразительные, особенно если их правильно стимулировать к учебе, чередуя метод кнута и пряника. Выучил науку, на, получай пряник, не выучил, готовь спину для кнута. Зачем я и мои люди решили устроить засаду на советских военных специалистов? Ну, так сразу не объяснишь, тут надо начать издалека. Ладно, пока время есть, расскажу, как я докатился до такой жизни. В шахтерском лагере мы просидели 1,5 месяца, когда от Рикача пришло сообщение, что есть хорошая работа для моего отряда. Петруча, работа не пыльная, надо выгнать с насиженного места одних босиков, которые мешают перебрасывать тяжелую технику к месту разработок, начал свой рассказ Паблита. Что за босики? Какие-то голодранцы, которые сотрудничают с советами, презрительно отмахнулся итальянец, который заметно изменился после последней нашей встречи. Рикача уже не был похож на того вертлявого и заискивающего передо мной шумного армянина. Нет, теперь он был весь из себя такой импозантный и серьезный, будто бы сошел с экрана телевизора, где участвовал в съемках фильма «Крестный отец». Жесты уже не такие экспрессивные, речь не такая развязная, и взгляд какой-то повелительный, будто бы он мой непосредственный начальник и может в любой момент уволить или у него есть на меня компромат, о котором я не знаю. Советы? Нахмурился я. Да, в лагере повстанцев есть пара советников из Советского Союза, надо их уничтожить, и тогда босяки сами разбегутся. А что, какие-то проблемы? Я так понял, что ты сам не против пустить этим коммунистам кровь, чтобы поквитаться за своих предков, которых они выгнали из Российской империи. Никаких проблем, отмахнулся я, если плата достойная, то мне все равно, чью кровь проливать. Заплатим хорошо, не беспокойся. Отлично, тогда я в деле. Вот так и получилось, что поступил заказ на уничтожение группы советских военных специалистов. Думаю, что это не просто так, это меня так Рикача, а вернее его непосредственные хозяева, проверяют на вшивость. Все-таки я русский, а значит, могу быть и агентом КГБ. Вот они и решили проверить. Если провернешь это дело, таинственно перешел на шепот Рикача, то считай, что безбедная жизнь тебе обеспечена. Станешь своим в нашей корпорации, получишь отдельное финансирование, сам сможешь верстать бюджет и нанимать нормальных белых людей, а не это черномазое отребье, презрительно скривился итальянец. Я понял, согласно закивал я головой, все сделаю в лучшем виде. Только надо, чтобы, как в случае с лягушатником, были головы в мешке, предупредил макаронник. Не вопрос, фото советских военных есть? Нет, пожал плечами Рикача. Зачем, ты же русский знаешь, так просто убей всех белых, что там есть, но перед этим поговори с ними и привези мне головы только тех, что говорят на русском, а то вдруг там попадутся какие-то кубинцы или югославы. Мне нужны головы только советских военных. Легко. Что с оплатой? Вот аванс. Рикача положил на стол бумажный пакет, в котором что-то мелодично звякнуло. Крюгеранды. Здесь 10 монет весом в одну унцию каждая. Монеты из 22-каратного золота. Никогда не видел? Нет, тут же соврал я. Видел ли я крюгеранды? Видел в кино. В фильме «Смертельное оружие» 2 фигурировали эти золотые монеты. Но это кино выйдет только в конце 80-х или даже начале 90-х. И сколько каждая такая монета стоит? Спросил я, перекатывая между пальцами золотой кругляш. Каждая из золотых монет весом в одну унцию была в диаметре чуть больше 3 сантиметров, толщина где-то около 3 миллиметров. А вес, ну, не знаю, приличный вес, вроде как одна унция, это что-то около 30 граммов. 10 монет, 300 граммов золота, может, чуть больше. С одной стороны монеты, голова мужика с бакенбардами, с другой стороны, скачущая антилопа. Номинала монеты нет. Сколько же она стоит? По цене золота, то есть цена растет, когда золото растет в цене, и стоимость падает, когда золото теряет в цене. Инвестиционная монета, если не ошибаюсь. Про инвестиционные монеты я кое-что знал, одно время рассматривал их как средство сбережения капитала. Все-таки цена на золото пусть и медленно, но стабильно растет. Так что можно, если есть лишнее баблишко, вложить его в кругляши из драгметалла. Там, правда, тоже есть нюансы с прибылью. Каждая такая монета на данный момент стоит 500 американских долларов, в Европе можно продать и за 1000, здесь их 10. Когда привезешь головы советских военных, то получишь еще 20 таких монет. Договорились? А сколько этих советников там вообще должно быть? Это важно? Ну, конечно, скривил я недоуменно рожу, если 1-2, то 1, а если больше 3, то 30 монет уже маловато. Хорошо бы накинуть. Почему? Да потому что, если без отрубания голов, то можно загасить их машину дистанционным подрывом или из гранатомета подбить. А так придется стрелять, чтобы пожара не возникло, они будут огрызаться в ответ, возможны потери. Если без голов, то неважно, сколько будет советников, а если все-таки головы нужны и советников окажется больше 3, то пусть будет не 30, а 40 монет. Но если советников будет больше 5, то и цена тоже вырастет. Принялся торговаться я. У них при себе не будет оружия, твердо заявил Рикача. С чего бы это такая беспечность? Искренне поразился я. Их безопасность гарантируют повстанцы, а непосредственное командование советских военных считает, что они не на войне, а на своеобразном отдыхе, поэтому оружие им не положено. Ну раз так, то, конечно же, 30 монет хватит, кивнул я. С тобой приятно иметь дело, Петруча, может, сыграем в карты? Легко. Вот так и получилось, что я нанялся, чтобы уничтожить группу советских военных. Собирался ли я проворачивать эту операцию в действительности? Нет, не собирался. Как обхитрить Рикача? Да очень просто, найдем 5 белых, за 200 их, потом отрежем им головы, да и выдадим этот улов за головы советских военных. А советникам из СССР придется тайно укатить обратно в Союз. Еще одна причина, по которой я согласился на эту операцию. Это возможность поговорить тет-а-тет с гражданами СССР, причем имеющими отношение к армии. После 2 неудачных попыток выйти на контакт с кем-нибудь из руководства СССР я решил для себя, что попробую еще раз, и если ничего не получится, то махну рукой и буду действовать согласно плану. Да, у меня был не только план А, но еще план П, плана нет, третьего плана не было. Но если понадобится, то я придумаю еще и план В. «Конвой уже близко», — предупредил Паспарту. «Вижу», — кивнул я, — «всем приготовиться. И помните, легковушка с советскими гражданами должна уцелеть в любом случае. По советским не стрелять». Колонна состояла из 3 машин. 2 немецких, неуклюжих с виду грузовичка «Унимог» и джип «Виллис» с тентом и удлиненной базой. В «Унимогах» — боевое охранение в виде толпы негров, вооруженных калашами, а вот кто едет в джипе, непонятно, потому что тент скрывает пассажиров. В любом случае расклад примерно известен. Выносим нахрен оба грузовика и по возможности бережно пакуем белых из джипа. В Африке я живу уже год, а все никак не могу понять, как эти негры могут набиваться такой толпой в кузов относительно небольшого грузовичка. Их там не меньше 2 дюжин в каждой машине, где и вдвое меньшему количеству людей будет тесно. Унимог С-404 и краткая серия. Небольшой грузовик с удлиненной колесной базой до 2900 мм, дорожным просветом 400 мм и бензиновым двигателем мощностью 82 лошадки, объемом 2,2 литра. Унимог 404 очень популярен. Этот грузовик-вездеход на жарких просторах Африки встречается повсеместно. Рабочая лошадка. Автомобиль существует в двух вариантах. Как фургонный модель с бортовой платформой, позволяющий перевозить до 8 человек личного состава. В колонне шли два грузовика с бортовым кузовом, где разместилось никак не меньше 20 черномазых рыл. Стволы автоматов, пулеметов и даже ручных противотанковых гранатометов торчали над головами бойцов, задранные вверх. Вроде и солдат охранения навалом, а по сути, они мешают друг другу, да еще и вместо того, чтобы внимательно следить за окружающим пейзажем, больше думают, как бы не свалиться и не выпасть за борт. Это как раз тот случай, когда больше не значит лучше, а совсем даже наоборот. В хозяйстве моего подразделения тоже есть унимог С-404 и краткая серия, так что после боя, если получится, надо будет снять с подбитых машин все ценные, включая запчасти. Огонь! Приказал я, как только машины достигли нужной точки. Бабах! Раскатисто рванул фугас под передней осью идущего головным унимога. Взрыв подкинул машину вверх, она рухнула на землю и завалилась на бок. Водитель идущего следом джипа среагировал быстро, попытался объехать преграду, но я был начеку и всадил в капот внедорожника целый магазин горна. Французская штурмовая винтовка была на редкость скорострельной, выплюнула содержимое своего магазина за считанные мгновения. Идущий последним в колонне унимог получил сразу две гранаты в морду, окутался дымом и, прокатившись пару метров по инерции, долбанул в задницу джип. Все, есть. Теперь джип никуда не денется, он намертво сцепился с грузовиком. Советским военным теперь только либо сдаться, либо с честью погибнуть. Надо сделать все, чтобы они выбрали первый вариант. Пулеметы стеганули длинными очередями, ухнули сразу 4 оружейные гранаты, по 2 на каждый грузовик, перезарядка, и вновь залп гранат. Как только ручники заткнулись на перезарядку, в дело вступили автоматы, которые сыпанули частыми очередями сразу с 3 сторон. 3 минуты непрерывного огневого контакта, и на 2 грузовые машины обрушилась настоящая лавина свинца. Первый грузовик, взлетев на воздух, а потом завалившись на бок, подмял под своим кузовом половину пассажиров. Крики боли и вопли ужаса заполнили округу. Джунгли, стоявшие в этом месте плотной стеной, надежно скрывали моих подчиненных. Бойцы охраны из второй машины сыпались на землю, пораженные нашими пулями, непрерывный поток свинца просто выкосил пассажиров кузова грузовика за считанные секунды. Хлопнул третий по счету залп винтовочных гранат, осколки щедро прошлись по вражеским бойцам, добавив сумятицы и паники в стане противника. «Прекратить!» – громко крикнул я в громкоговоритель, который специально припас для такого случая. Откашлялся и перешел на русский язык. «Товарищи офицеры, сдавайтесь, вам ничего не угрожает. Работает КГБ». Повторяю, «Товарищи офицеры, сдавайтесь, вам ничего не угрожает». Я чуть было с дуру не ляпнул. «Работает ОМОН, вот было бы смеху, ведь до создания отрядов милиции особого назначения еще много лет, и советские военные, к которым я обратился через громкоговоритель, могли справедливо рассудить, что ОМОН – это аббревиатура очередного африканского фронта или движения сопротивления. На отрезке проселочной дороги, залитой водой по самое не балуй, на какой-то короткий миг повисла тревожная тишина. Мои бойцы не стреляли в ожидании моего приказа, но при этом внимательно следили за солдатами противника. Выжившие вояки из охраны поняли, что тут что-то не так, раз к советским военным обращаются на русском языке. Пассажиры джипа выбрались из машины и сноровисто рассредоточились в поисках укрытия, причем двое при этом подобрали оброненные своими охранниками автоматы. Вот ведь затейники такие. Получается, что личного оружия у них и правда при себе не было. Охренеть, выходите с поднятыми руками. Мой голос, усиленный громкоговорителем, басовито разносился по округе. Прекратите сопротивление, слово офицера, что вам ничего не угрожает. Сдавайтесь, поговорим по душам, да я вас отпущу на все 4 стороны. Из-под днища джипа раздался скрежет металла, и наружу полез невысокий парень в перепачканной землей афганке. Автомат он аккуратно положил на капот джипа и пошел в мою сторону демонстративно, вяло держа руки поднятыми вверх. Походка у парня при этом была развязной, и он всячески показывал всем своим видом, что ничего страшного не произошло и он полностью контролирует ситуацию. «Ну, кто тут хотел поговорить?» – громко выкрикнул советский специалист. «Давай поговорим. Паспорту, держи под прицелом джип. Там второй советский военный, вполголоса произнес я. В случае опасности я падаю на землю, а ты всех гасишь. Понял? Да. Советников из СССР хотелось взять живыми и невредимыми, но если они пойдут на принцип, и придется выбирать или я, или они, то для меня выбор очевиден. Своя рубаха, а тем более шкура ближе к телу. Ладно, разберемся. Я выбрался из своего укрытия и двинулся навстречу невысокому парню в афганке. Когда до него осталось пара десятков метров, наши взгляды встретились, лицо советника из СССР исказилось гримасой удивления, и он, широко округлив глаза, потрясенно произнес: «Котов, ты, откуда, сука?» «Все-таки продался, Иуда проклятая». «Ага, значит, мы знакомы», раздраженно хмыкнул я. «Ну, это даже к лучшему, будет о чем поговорить. Пусть второй вылезает, да пойдем поговорим». «Вашей жизни ничего не угрожает», твердо произнес я. «За сколько продался, Иуда?» Презрительно сплюнув себе под ноги, спросил крепыш. «Я не продавался», спокойно глядя прямо в глаза парню, ответил я. «Но когда ты узнаешь правду, почему я здесь и где провел этот год, то ты очень сильно удивишься и, скорее всего, не поверишь». Глава 10. Советских советников оказалось двое. Тот самый невысокий крепыш, который вышел первым, и пожилой дядька лет 60 с абсолютно седой головой. Еще с ними был кубинец, водитель-охранник и переводчик из местных. Африканец и кубинец вполне сносно говорили по-русски. Кубинец и переводчик были облачены в форму темно-зеленого цвета, а советские военные щеголяли в светлых афганках. Я приказал советским военным раздеться, чтобы не выделяться на общем фоне. Те понятливо кивнули, сноровисто переоделись в предложенную одежду. Всех четверых связали, плотно натянув на головы полотняные мешки. Уволокли подальше от места недавнего боя, незачем им слышать, что тут будет дальше происходить. Потом выволокли из кустов несколько припасенных трупов. Двоих облачили в афганке и разложили возле джипа. Я сделал несколько кадров из фотоаппарата, фиксируя положение тела и общую картину боя. Потом трупы обезглавили, попутно хорошенько сдобрив мертвые тела, форму и срезы на шее кровью, благо этого добра сейчас было навалом. Всех бойцов охраны, даже тех, что взяли живыми, задвухсатили, раненых тоже добили. Жестко. Ну а как по-другому? Конспирация превыше всего. Опять же, я не знаю, кто сливал информацию о советских военных руководству Рикача, поэтому живых свидетелей оставлять нельзя. Собрали богатые трофеи, наконец-то нам достались советские АКМ, РПК и РПГ. С виду все оружие было новенькое, явно со складов хранения. Такой шанс упускать нельзя. Надо взять штурмом лагерь сепаратистов и забрать все, что там есть. Хотя стоп, нельзя поддаваться приступу жадности. Береженого Бог бережет, а жадность, как известно, ни одного фраера сгубила. Черт с ним, уходим. Тела без голов, в джип и поджечь его, приказал я, уходим. Сработали на отлично, все молодцы. Возвращаться в шахтерский поселок мы не стали, да и не планировали. В джунглях за это время обустроили несколько промежуточных лагерей, где можно было в относительном комфорте пересидеть пару недель. Один из таких лагерей располагался в пещерах на склонах невысокой горной гряды. Пещеры были обширные и глубокие. Лагерь разместили здесь с размахом, даже грузовики спрятали вглубь горы. Когда-то тут вели разработку и добывали медь, но потом, видимо, что-то пошло не так, и рудник прикрыли. В основной тоннель шахты мы не лезли, я даже приказал проход забаррикадировать и перекрыть, чтобы любопытные африканцы не потерялись в недрах горы. Они же тут как дети малые, перестань их контролировать, и разбредутся нафиг в поисках приключений на свои чернокожие задницы. В лагере на постоянной основе находился гарнизон численностью в 6 рыл, которые не только охраняли имущество, но еще промышляли охотой и рыбалкой, благо дичи и рыбы в округе было навалом. Также в их обязанности входила заготовка дров и патрулирование местности. В пещерах были расставлены палатки и сооружены навесы, где ночевал личный состав и хранилось имущество. Внутри пещер гулял ветер и сквозняк, поэтому без палаток здесь было прохладно. Основной пещерный зал был огромного размера, в нем с легкостью мог бы поместиться трехэтажный жилой дом на несколько подъездов. Грелись и готовили пищу при помощи печек, сделанных из железных бочек, которые основательно переделали, добавив трубы дымохода, дверцы зольника и топливника, варочное отверстие и наварив внутри горизонтальную перегородку из мелкоячеистой решетки. Лагерь мог вместить больше сотни человек, Сейчас здесь всего взвод, так что места хватает с избытком на всех. У меня была отдельная палатка, которая стояла на дощатом помосте под навесом. Весьма комфортно разместился. Палатка высокая, большая и просторная. Внутри стол и кровать с накомарником. Снаружи помост образовывал веранду, где тоже был стол. Солнечный свет внутрь центрального зала пещеры проникал через огромный провал центрального входа и множество окон и трещин в склоне скального небосвода. В общем, света хватало, хоть и приходилось подсвечивать фонарями с наступлением вечера. За столом на веранде я и разместился с двумя советскими военными. Паспорту и Векиса привели гостей, усадили за стол, сняли с их голов мешки и развязали руки. Я сел напротив. Тот, что постарше, явно был главным в этой паре. На вид ему лет 55-60, значит, он вполне мог успеть повоевать в Великую Отечественную войну. Лицо открытое, приятное, на голове, седая густая шевелюра. Усов или бороды нет, глаза карие, вокруг глаз много морщин. Глаза очень умные, с хитринкой. Нос прямой, крупный, губы сжаты в тонкую нитку. Смотрит прямо, уверенно и оценивающе. Не боится, страха нет совсем, но глаза выдают, что у их хозяина много чего в прошлом произошло, за плечами жизнь, опытный и бывалый. Руки, а особенно пальцы и ладони, выдают человека, который привык к физическому труду. Не знаю почему, хоть я его и видел впервые в жизни, но у меня сразу же сложилось о седовласом мужике хорошее впечатление, как будто я его знал много лет. Скорее всего, он знал меня до этого, значит и мой отец, в чьем теле я сейчас нахожусь, тоже его знал. И мои симпатии к седовласому, результат реакции отцовского тела. Молодой парень, который называл меня иудеем-предателем, тоже вызвал симпатию, но она была приправлена какой-то перчинкой неприязни. Не знаю из-за чего так, но мне был неприятен его взгляд на меня, скорее всего, это из-за того, что крепыш обзывал меня нехорошими словами, намекающими на мое предательство, а может, между нами в прошлом пробежала кошка. Хрен его знает, надо разбираться. Крепыш был настроен агрессивно, он периодически кидал изучающие взгляды по сторонам, как будто прикидывал пути отхода. Это надо учесть. Выглядел молодой парень простецки, как классический выходец из деревни в средней полосе России. Волосы русые, нос картошкой, черты лица крупные, глаза серые, руки тоже как у работяги, да еще и с переломанными грязными ногтями. Небольшой шрам на щеке, уходящий за ухо. Возрастом он был чуть помладше меня, где-то лет 25-27. Гости разминали затекшие и передавленные запястья, я рассматривал их, думая, с чего и как начать разговор. Изначально я планировал, как и в предыдущие разы, передать им записку, в которой были изложены некие события, которые либо случились в недавнем прошлом, либо только случатся в ближайшем будущем. События эти представляли сведения, недоступные простым советским гражданам, вроде как секретные, и о них не могли знать народные массы. Это должно было вызвать интерес, расположить к разговору собеседников, ну а дальше я бы уже сообщил основную новость, дескать, я агент российских спецслужб, прибыл из будущего, чтобы изменить прошлое и не дать произойти ядерному Армагеддону, который наступит через 40 лет. Про простое изменение Советского Союза и, соответственно, его спасение от развала и речи быть не могло. За год, проведенный в Африке, я уже понял, что если советским гражданам говорить, что СССР развалится через каких-то 9-10 лет и распадется на части, где каждая республика станет независимой страной, причем некоторые из них тут же станут агрессивно настроены к бывшей РСФСР, то в это никто не поверит, не поверит, и все, хоть как ты им это доказывай, приводи всякие логические доводы, не поверит. В начале 80-х советские, американские, китайские, африканские люди и даже пингвины в Антарктиде свято уверены, что СССР – это глыба, это монолит, это аво-го и эге-гей, и хрена лысого он может сам по себе развалиться. Да, он может сгореть в пекле ядерной войны с империалистами, но чтобы сам развалиться – такого точно быть не может. Поэтому я и решил, что предков надо пугать тем, что им близко и понятно, ядерной войной, в которой сгорит все человечество. Я планировал рассказать о событиях, приведших к развалу СССР. Но есть спасение, надо сделать так, чтобы СССР развалился по-другому. Украина изначально ушла в автономное плавание в несколько других границах, а в Африке к началу 2000-х появился, как это модно сейчас говорить, центр силы, такой же, как США, Китай и РФ, чтобы мир был не однополярный, двухполярный, а как минимум трехполярный. Но это уже, конечно, в очень далекой перспективе. А пока мне необходима небольшая малость, чтобы сидящие передо мной граждане СССР поверили, что я, пришелец из будущего, который прибыл в прошлое по приказу российских спецслужб, чтобы изменить привычную для них картину мира. Вот только когда я понял, что эти двое знали моего отца и, соответственно, видят меня в несколько ином свете, то стало очевидно, что надо изменить заготовленный шаблон предстоящего разговора. Паспорту, надо накормить наших гостей, разогрей мою жаровню для кофе и принеси два пистолета с запасными магазинами. Негоже, чтобы советские воины ходили без оружия, распорядился я. Вы нам выдадите оружие? Недоверчиво улыбнулся мужик в возрасте с седой шевелюрой. Да, вы же мои гости, а не пленники. Я считаю, что ваше командование поступает совершенно неосмотрительно, запрещая вам иметь при себе личное оружие. Вон как оно повернулось, что два грузовика вооруженных до зубов негров не смогли вас защитить. Если бы на моем месте был кто-то другой, то ваши трупы уже остыли бы на той дороге. А не бойтесь, что мы захватим вас в заложники. Нет, покачал головой я, зачем вам это? Вы убили всех, кто нас сопровождал. Нет, не всех, те двое, что были с вами в джипе, они живы. Остальных, тех, что были в грузовиках, всех убили, даже тех, кого взяли живыми, спокойно произнес я. Я не мог по-другому, вместо вас оставили обезглавленные тела в вашей форме. Опять же, среди вашей охраны были внедренные агенты, которые сливали информацию противнику. Так что перестраховка не помешает. Петр, может, хватит тут устраивать балаган? Не сдержался и выкрикнул молодой советский военный. Какого хрена ты тут корчишь из себя, будто бы ты нас с Алексеем Михайловичем впервые видишь в жизни? Петр, весьма натурально удивился я. Откуда вы знаете мое имя? Что? Удивленно округлил глаза крепыш. В смысле, откуда мы знаем твое имя? Я с тобой бок о бок прожил несколько лет в одной комнате в общаге, а Михайлович был твоим непосредственным командиром. Алле, кот, ты чего тут устроил? Кот, уже совершенно искренне удивился я. Почему кот? Кот, это твой позывной, сокращенно от фамилии Котов. Котов, но в паспорте, который был при мне в момент смерти, указаны совершенно другие фамилия и имя. Я вытащил из кармана служебный паспорт. Вместе с паспортом я достал и отцовский блокнот, они лежали вместе. Положил обе книжицы на стол, раскрыл паспорт на странице с фото и прочитал вслух. Игнатьев Юрий Викторович. Ну, и где тут Котов Петр? С явной ехицей спросил я. Петр, не валяй дурака, строго произнес Михайлович. Толком объясни, что тебе от нас надо и к чему весь этот цирк. Товарищ полковник, блокнот. Лицо молодого крепыша враз окаменело, его взгляд буквально вцепился в отцовский блокнот, который я достал вместе с паспортом. Вижу, кивнул Алексей Михайлович, который оказался в звании полковника. Блокнот, удивился я такой реакцией на выложенную мной на стол книжицу. Вам он нужен? Берите, можете полистать. Я придвинул блокнот ближе к Михайловичу. Когда я очнулся, то при мне был небольшой набор вещей. Паспорт, блокнот, две сигары, блок жевательной резинки, набор открыток, кошелек с небольшой суммой денег, аптечка и личные вещи. «Вас что-то еще интересует из этого?» – спросил я. Алексей Михайлович пролистал блокнот, потом передал его крепышу. Тот, в свою очередь, просмотрел страницы намного тщательнее, на одной так и вовсе залип на несколько минут, буквально носом обнюхивая каждую строчку. Его губы при этом шевелились, будто бы он мысленно проводил какие-то вычисления, к примеру, разгадывал шифр. «Это оно! Оно, товарищ полковник!» Крепыш так радостно расцвел лицом, что казалось, будто бы он только что выиграл пару миллиардов рублей в лотерею. «Вижу», — кратко ответил Михайлович, не выразив особо никаких эмоций. «Ну так что, Петя, ты нам расскажешь, что тут происходит?» «Расскажу», — ответил я, «только боюсь, что в мой рассказ вы сперва не поверите, поэтому давайте сперва познакомимся, а то мое имя вы откуда-то знаете, а я ваше, нет». «Петр Чехов», — представился я, показывая еще один свой паспорт. «Чехов», усмехнулся пожилой, оригинально, да еще и двойное «Ф» в конце, удивил. «Ладно, давай так, если тебе так проще. Алексей Михайлович Козлов, полковник, в прошлом твой непосредственный командир, это...» Козлов кивнул на сидящего рядом крепыша, «в прошлом твой друг, Кирилл Носов, капитан. Ну а ты у нас, получается, Петр Чехов?» «Именно», — кивнул я. «Давайте, пока мой помощник расставляет еду, вы кое-что прочтете, для затравки, так сказать, а потом уже я вам все расскажу. Только уговор, не перебивать, даже если что-то в моем рассказе покажется вам излишне фантастическим или невероятным». Паспорту и Векиса как раз принесли еду на всех. Котелки сухой, лепешки и большое глиняное блюдо с жареным мясом. Отдельно Паспорту принес небольшой столик, поставил на него дровяную печку-щипницу, которую тут же растопил. Рядом с печкой мой помощник поставил цинк из-под патронов, наполненный речным песком, большую турку, котелок с водой, сахарницу и железную кружку, наполненную свежемолотым ароматным кофе. Кофе как напиток появился больше 1000 лет назад в Африке, а точнее, в Эфиопии. И если бы не один предприимчивый пилигрим и смекалистые голландцы, он, возможно, до нас бы так и не добрался. Эфиопия считается родиной кофе. Первые деревья арабики обнаружили в тропических лесах в регионе Каффа. Существует легенда об эфиопском пастухе Калди, который впервые обнаружил кофейные деревья. Как-то пастух заметил, что его козы едят листья и красные ягоды, а после становятся слишком резвыми. Он решил сам попробовать плоды и сразу почувствовал прилив энергии и сил. Тогда он поделился обнаруженными плодами и листьями с монахами из монастыря поблизости. «Я в прошлой жизни был настоящим кофеманом, а тут, оказавшись почти на родине столь любимого мной напитка, понял, что такое настоящий кофе. Если зерна, которые еще пару дней назад были внутри плодов, обжарить, тут же их перемолоть, а потом заварить, то получится настоящий, божественный нектар, а не та бурда, которую продают у нас в России в кофематах по 50 рублей за стаканчик». Пока возился с приготовлением кофе, полковник Козлов и капитан Носов читали текст, который я приготовил заранее, планируя передать его советским гражданам. Это был дубликат той самой записки, которую я передал советским морякам в Кении, а потом еще такую же оставил и в советском консульстве в Эфиопии. Толку от этого, как оказалось, не было никакого, потому что мне так и не удалось заинтересовать советских граждан сведениями, которые были в записке. Кстати, вот сейчас я и узнаю, почему так произошло. В записке был приведен перечень событий, которые либо уже произошли, либо в скором времени произойдут. Напомню, что сейчас у нас на календаре май 1982 года. Рейс номер 411 из Шереметьево куда-то в Африку, где погибли все пассажиры. Произошло это летом 1982 года. Самолет взлетел, но через пару минут рухнул. Никто не выжил. 7 февраля 1981 года. В этот день упал самолет Ту-104 с командованием Тихоокеанского флота СССР. В результате крушения погибли 50 человек, из них 16 адмиралов и генералов и 11 капитанов первого ранга ТОВ СССР. В результате этой авиакатастрофы Тихоокеанский флот на время остался практически без руководства. Практически все находившиеся в самолете погибли в момент взрыва. Старшего лейтенанта техника Зубарева выкинуло через носовой фонарь во время удара самолета о землю, но по дороге в больницу он скончался от полученных травм. В Кургане на заводе, где производит БПМ, идет разработка новой БМП-3, где будет спаренная огневая установка, включающая в себя 100-миллиметровую пушку и 30-миллиметровую автоматическую пушку. В 1981-1982 годах в США впервые заговорят о СПИДе, болезни, которая станет чумой 21 века. Болезнь передается через кровь и половым путем, ее будут называть болезнью гомосексуалистов и наркоманов. В 1982 году на экраны выйдут американские блокбастеры «Рокки 3» и «Рэмбо». «Первая кровь».